Глава сороковая. Сейчас. Марион вышла из внедорожника сотрудницы отеля, работавшей на ресепшн, которая любезно согласилась отвезти ее в город. «Спасибо вам за вещи и за то, что привезли меня сюда», — еще раз сказала она, попрощавшись и захлопывая за собой дверцу. «Спасибо вам! Если понадобится что-то еще, звоните!» «За такую щедрую плату?» Марион заплатила $500 за покупку одежды и поездку до ближайшего города, и еще 500 за то, чтобы служащая не задавала вопросов и ничего не сказала об ее отъезде ее мужу. По дороге они разговорились и пришли к полному взаимопониманию. Для служащей эти дополнительные деньги были целым состоянием. Она приехала из Мексики, работала в США нелегально, как многие сотрудники гостиниц, магазинов и ресторанов. Документы у нее были не в порядке. Нелегальное агентство, взятка, и она получила свою нынешнюю должность. Конечно, без всяких положенных гарантий, но хотя бы так. Все равно налоговые службы никогда об этом не узнают. Раньше Марион думала, что, работая в США, можно со временем получить пресловутую грин-карту. Но эта встреча, так же как статья, прочитанная в самолете, развеяла ее иллюзии. Она узнала, что более 300 тысяч нелегальных иммигрантов из Мексики ежегодно пересекают северную границу. В целом, на данный момент в США работало по разным подсчетам от 12 до 20 миллионов иммигрантов. Американцы ненавидели этих иммигрантов как явление, но в то же время ценили их дешевый труд. Вашингтонская администрация регулярно принимала федеральные законы по борьбе с нелегальной иммиграцией. Результатов они не приносили, но, по крайней мере, могли на какое-то время успокоить общественное мнение. Между тем, нелегальных иммигрантов продолжали нанимать на работу, одновременно продолжая строить укрепления вдоль мексиканской границы протяженностью 3200 километров. После взрывов 11 сентября ситуация ухудшалась с каждым годом. Каждый штат, каждый округ теперь создавали собственные административные преграды. Огораживали железнодорожные станции высокими стенами с протянутой поверху колючей проволокой. Множились полицейские и военные патрули. Стена стыда уже существовала. Все это приводило к совершенно абсурдным ситуациям. Из статьи Марион узнала о таком случае. Одна очень одаренная мексиканская девушка прибыла в США нелегально еще в возрасте 8 лет. Спустя 10 лет она стала одной из самых успешных выпускниц школ своей новой страны. Ее потенциал оказался настолько высоким и при этом многосторонним, что она получила исключительный факт – предложение по поводу учебы за государственный счет из нескольких крупных университетов, из армии и даже из правительства. Но она не могла никуда поступить. При отсутствии официальных документов учеба становилась невозможной. Более того, при малейшем административном взыскании, вроде штрафа за парковку в неположенном месте, ее могли выслать в Мексику, совершенно чужую ей страну, которую она почти не знала и в которой у нее не было ни жилья, ни знакомых, ни работы, иными словами, в которой она оказалась бы на улице. Поэтому она жила в вечной тревоге. Не жизнь, а настоящий ад. В то же время в статье говорилось о том, что 52% интернет-проектов Силиконовой долины, как, например, Google или eBay, разрабатывали дипломированные специалисты-иммигранты, что наглядно показывало, насколько приток свежей крови полезен для страны. Иммиграция – сила и слабость Америки. Марион, дочь иммигранта, уехавшего из Америки во Францию, прежде никогда не задумывалась о таких вещах. Но сейчас у нее было ощущение, что все это касается ее сильнее, чем кого-либо еще. Она зашла в ближайший торговый центр, желая купить туалетные принадлежности, зубную щетку и пасту, расческу, дезодорант, кое-что из еды и минеральную воду. После некоторого размышления она прибавила к числу покупок портфель, дешевый одноразовый мобильный телефон с предварительно оплаченной сим-картой, рюкзак, дорожный атлас и множество газет. Содержимое сумки троянца она переложила в свой новый рюкзак, после чего выбросила сумку в мусорный ящик. Потом зашла в ресторан и заказала обед. Стоимость всех ее покупок составила $195.43, плюс 1000, которую она перед этим отдала служащей отеля. У нее оставалось еще $8800. По крайней мере, денежных проблем нет. Троянец не преследовал ее. Она убедилась в этом, перемещаясь на разных видах транспорта по разным кварталам города. ФБР тоже ее не разыскивало. В газетах не нашлось ничего на этот счет. И что дальше? Страх, на некоторое время исчезнувший, вернулся. Вы изо всех сил пытаетесь действовать, стряхнуть с себя оцепенение, отогнать тревогу. В таких случаях многие устраивают генеральную уборку в доме, чистят, моют, оттирают все подряд, одновременно думая о том, что надо бы еще навести порядок в гараже и подстричь садовые кусты. Но рано или поздно наступает момент, когда вам приходится возвращаться к реальности и начинать решать свои проблемы. Мрион чувствовала себя совершенно одинокой. Вокруг нее, в отдельных отсеках, разделенных перегородками, обедали целые семьи, сидя на лавках с мягкой обивкой. Мягкий приглушенный свет создавал уютную, почти домашнюю атмосферу. Она подумала о Натане, затем о Хлое. Ей так хотелось, чтобы рядом появился близкий человек. Пусть даже он всего лишь произнес бы что-то вроде: «Ты из этого выпутаешься, все будет хорошо». Она взяла свой новый телефон и какое-то время задумчиво постукивала ногтями по клавишам. Сильно ли она рискует, если позвонит отцу? Может быть, за ним наблюдают или прослушивают телефон? В конце концов, она все же набрала его номер. «Алло? Папа! Марион, ты где?» Услышав его голос, такой привычный, чуть хрипловатый, она едва удержалась от слез. «Я так рада тебя слышать!» «Я тоже. Почему-то я постоянно натыкаюсь на твой автоответчик. Я уезжал на некоторое время. Я ведь тебе говорил. Ты звонишь из США?» «Да». «Как твои дела?» «У меня некоторые затруднения». «Я наверняка смогу тебе помочь. Только не отключайся. Скажи, пожалуйста, котенок, где именно ты сейчас находишься?» Слезы Марион мгновенно высохли. Она машинально убрала телефон от уха и посмотрела на него, словно пытаясь взглянуть отцу в глаза. Отец никогда не называл ее «котенок». Точнее, это было давно, и ужасно ее раздражало. Такое обращение много раз служило поводом для размолвок, и отец не мог этого не помнить. То есть он ни в коем случае не мог произнести этого слова случайно. «Только не отключайся. Скажи, где именно ты сейчас находишься?» Он ее предостерегал. Его телефон прослушивался. Марион нажала клавишу «Отбой». Значит, ФБР связалась с Кэдарсе, и французская полиция взялась за дело. Альтман отменил тревогу «Амбер», но не действия своих зарубежных коллег. Марион закрыла лицо дрожащими руками. Троянец, наемные убийцы Большого ПА, спецслужбы. Все стремились ее схватить. Неужели эта история никогда не кончится? Надо срочно поговорить с кем-нибудь, чтобы не сойти с ума. Не могли же они напихать своих жучков в каждый телефон? Кора. Наконец она решилась. «Марион!» — послышалось в мобильнике. «Привет, красотка! Черт, ты куда запропастилась? Я тебе отправила аж 36 сообщений, а ты мне не отвечаешь с прошлого уикенда. Неужели было трудно написать хоть пару слов? Не говоря уж о том, чтобы меня навестить. Я все еще в больнице, а моя машина в ремонтном гараже разбита вдребезги. И все из-за этого твоего придурка в Фейсбуке. С ним хоть что-нибудь выяснилось? Предупреждаю, в твоих же интересах меня навестить. И не с пустыми руками. Я хочу как минимум тонну пирожных и круассанов». Эта безостановочная болтовня подействовала на Марион как теплый летний дождь. На какой-то миг она почувствовала себя абсолютно счастливой. «Боже мой, Кора, если бы ты знала, как мне тебя не хватает!» И они обе расхохотались. Марион объяснила свое отсутствие огромным количеством работы, которую взвалила на нее Катрин Борман. «Опять эта работа, как всегда. Но ничего, жизнь продолжается». Как бы ей самой хотелось в это верить. «А что с твоей спиной?» — спросила она затем. «Что-то серьезное?» «Да, но, к счастью, здесь нашелся замечательный специалист, доктор Жофруа. Он очень хорошо меня починил. К тому же он очень симпатичный. Высокий, голубоглазый, с квадратным подбородком, все, как я люблю. Хочешь на него взглянуть? Я пришлю тебе фотографию в Facebook». «Я пока без сети. К тому же мне нужно завести новый почтовый ящик со старым проблемой. Я тебе потом объясню. Может, тебе чем-нибудь помочь? Я тут умираю от скуки». Немного подумав, Марион поинтересовалась. «А у тебя сейчас есть доступ в интернет?» «Да, доктор Жофруа одолжил мне свой мобильник». «Тогда поищи все, что хоть как-то связано со словом «троянец». Я уже знаю, что троянцами называют себя студенты Калифорнийского университета, но могут найтись и какие-то другие сведения». «Без проблем. Если что найду, то позвоню». Марион завершила соединение. Некоторое время она сидела неподвижно, погрузившись в раздумья. Троянец не стал убивать ее или подвергать пыткам, значит, он хотел оставить ее в живых. Он вытащил ее из Парижа в Лос-Анджелес и вот теперь в Юту, за 1000 километров от пункта прибытия. Чего от него ждать в очередной раз? Марион нащупала в кармане сложенный листок, тот самый план, который нашла в номере отеля. Если она собирается продолжать начатое, ей нужна помощь. Недавний разговор с Корой навел ее на одну мысль. Теперь она знала, куда обратиться за помощью.